Глава 4. В ожидании Тома. К великому разочарованию Мэгги, ей не позволили поехать вместе с отцом в двуколке, когда он отправился в школу за Томом. «Утро слишком сырое», — сказала миссис Талливер, чтобы маленькой девочке выходить из дому в парадном капоре. Мэгги придерживалась противоположного мнения, и непосредственным результатом этого расхождения во взглядах было то, что не успела миссис Талливер причесать ее непослушные черные волосы, как Мэгги выскользнула у нее из рук и, подбежав к стоящему тут же тазу, окунула голову в воду с мстительным намерением отнять у матери всякую возможность снова завить ей сегодня локоны. «Мэгги! Мэгги!» — воскликнула миссис Талливер, опускаясь на стул и беспомощно глядя на щетки, которыми она ее причесывала. «Ну что из тебя выйдет, ежели ты будешь такой непослушной? Я расскажу все тетушке Глек и тетушке Пуллет, когда они приедут на той неделе, и они больше не станут тебя любить. О, Господи! Посмотри только на свой чистый фартучек! Мокрый сверху донизу, чистое наказание, а не ребенок. Люди могут подумать, что я невесть какая грешница». Она еще не кончила своих сетований, а Мэгги уже и след простыл. Отряхиваясь на бегу, как выскочивший из лохани скайтерьер, она взбиралась на чердак. Этот огромный чердак под высокой и крутой по-старинному крышей был ее любимым убежищем в сырые, не слишком холодные дни. Здесь она громко изливала свой гнев и досаду перед ветхими полками и потемневшими от времени стропилами, украшенными гирляндами паутины. Здесь же она хранила башка, на котором вымещала все свои обиды. Это была безрукая и безногая деревянная кукла. Во время она кукла таращила самые круглые, какие только можно представить, глаза над самыми румяными, какие только можно представить, щеками. Но в результате долгой службы в качестве козла отпущения совершенно потеряла свое обличье. Три гвоздя, вбитые в деревянную голову, служили напоминанием о трех самых тяжких огорчениях, которые пришлось испытать Мэгги за 9 лет ее тернистого жизненного пути. Такую ужасную месть подсказала ей картинка в старой Библии, где Иаиль умерщвляет Сисара. Примечание. Согласно библейской легенде, Иаиль закрыла Сисара, скрывающегося от преследования в ее шатре, ковром, а затем вбила ему в голову деревянный гвоздь. Конец примечания. Последний гвоздь был заколочен с большим ожесточением, нежели обычно, ибо кукла олицетворяла в тот раз тетушку Глек. Но затем Мэгги рассудила, что если она загонит слишком много гвоздей, труднее будет представлять себе, что кукле больно, когда она лупит ее головой об стену, да и ласкать ее и класть воображаемые примочки, когда гнев уляжется. Ведь даже тетушка Глек может вызвать жалость, если предварительно наказать ее как следует и заставить просить у племянницы прощения. С тех пор Мэгги больше не вбивала в куклу гвоздей и утешалась тем, что попеременно то дубасила, то шаркала ее деревянной головой о кирпичи больших дымовых труб, которые 2-4-гранными колоннами подпирали крышу. Этому занятию, забравшись на чердак, она предавалась и сейчас, не переставая рыдать с таким самозабвением, что в душе у нее не осталось места ни для чего другого, даже для воспоминания о причине ее слез. Наконец рыдания ее стали стихать, и удары, сыпавшиеся на куклу, сделались менее яростными. Внезапно сквозь решетку слухового окна на верхние полки упал луч солнца. Это заставило ее бросить куклу и выглянуть наружу. И правда, показалось солнце, Шум мельницы стал веселее, двери амбара были распахнуты настежь, и по двору, вопросительно обнюхивая воздух, будто ища себе товарища, носился Еп, забавный белый с коричневым терьер с завернутым ухом. Устоять было невозможно. Мэгги тряхнула головой и сбежала вниз. Схватив капор, выглянула в прихожую и, кинувшись стремглав, чтобы не попасться на глаза матери, мигом очутилась во дворе. Здесь она принялась кружиться, как одержимая, распевая «Еп, еп, тон приезжает», а Еп прыгал вокруг нее и заливался лаем с таким видом, словно хотел сказать: «Если уж нужен шум, так лучше меня никого не сыщешь». «Эй, эй, мисс, этак у вас голова закружится, и вы шлепнетесь прямо в грязь!» — крикнул ей Люк, старший мельник. Высокий и широкоплечий мужчина лет 40, черноглазый и черноволосый, но добело запорошенный мукой, как листья медвежьего ушка белым пухом. Мэгги на миг остановилась и сказала, слегка пошатываясь: «О нет, Люк, у меня не кружится голова. Можно мне с тобой на мельницу?» Мэгги любила бродить по просторным помещениям мельницы, и часто, когда она выходила оттуда, ее темные волосы до того были напудрены мукой, что черные глаза сверкали еще ярче, чем обычно. Неумолчный грохот, неустанное движение огромных жерновов, внушавших ей и ужас, и восхищение, которые охватывают нас подчас перед необузданными силами природы, безостановочно текущая мука — это тончайшая, смягчающая все очертания белая пудра, от которой даже паутина выглядела, как сказочное кружево, приятный сладковатый запах. Все это вызывало у Мэгги такое чувство, будто мельница — особый мирок, не имеющий ничего общего с ее повседневной жизнью. Больше всего пищи для размышлений давали ей пауки. Она раздумывала, есть ли у них родственники в других местах, и полагала, что если есть, то между ними и пауками с мельницы должны быть очень натянутые отношения. Жирному мельничному пауку, привыкшему к мухам, обваленным в муке, вряд ли придется по вкусу поданная у кузена муха анатюрель. Примечание: в естественном виде. Конец примечания. А леди-паучихи, естественно, будут шокированы внешностью друг друга. Больше всего любила Мэгги верхний этаж мельницы. Хлебный закром, где лежали огромные кучи зерна. Ей никогда не надоедало скатываться с них на пол. Она обычно занималась этим, беседуя с Люком. Мэгги была с ним очень общительна, желая заслужить у него такое же высокое мнение, которое имел о ней отец. Возможно, в то утро ей особенно хотелось поднять себя в его глазах, потому что, скатываясь с горы зерна, возле которой он был чем-то занят, она обратилась к нему, стараясь перекричать шум мельницы. «Ты, наверное, не читаешь никаких книг, кроме Библии, Люк?» «Оно так, мисс. Да и Библию-то не больно», — чистосердечно признался Люк. «Какой уж я чтец!» «А хочешь, я дам тебе одну из своих книг, Люк? У меня нет таких книг, чтобы тебе нетрудно было читать. Но вот могу дать поездку Пага по Европе. В ней рассказывают про самых разных людей на свете, и, если что непонятно, можно посмотреть картинки там. Нарисовано, какие эти люди с виду, как они живут и что делают. Там есть голландцы, все толстые-притолстые и курят трубки, а один сидит на бочке». «Нет, мисс, я невысоко ставлю голландцев. Какой толк читать про них? Но ведь они наши ближние. Люк, мы должны знать наших ближних». Какие они нам ближние, мисс? Мой старый хозяин толковый был человек. Часто говаривал, пусть я буду проклятым голландцем, коли посею пшеницу, не посолив ее. А это все равно, что сказать, дураком или вроде того. Нет, нет, у меня и без голландцев забот хватает. Дураков и негодяев и так достаточно, к чему еще в книгах о них читать? Ну ладно, в некотором замешательстве проговорила Мэгги, не ожидавшая, что Люк держится таких категорических взглядов. Может, тебе больше понравится одушевленная природа? Это не про голландцев, а про слонов. Знаешь, и кенгуру, и мангуст, и луну-рыбу, и про птицу, которая сидит на хвосте, забыла, как ее звать. Знаешь, есть страны, где вместо коров и лошадей полно таких тварей. Неужто тебе не хочется узнать про них, Люк? Нет, мисс, мне надо вести счет зерну и муке. Куда мне держать в голове столько разных вещей, кроме моей работы? Это людей до виселицы и доводит. Чего не надо, они знают, а вот дело-то, с которого кормятся, не смыслят. И почитай все это враки. Я думаю, что в книгах пишут. А уж на этих печатных листках, которые продают на улицах и подавно. «Ой, Люк, ты как мой брат Том», — сказала Мэгги, стремясь придать разговору более приятный оборот. «Том тоже читать не охотник. Я так люблю Тома, Люк, больше всех на свете. Когда он вырастет, я стану вести у него хозяйство, и мы всегда будем жить вместе. Я буду рассказывать ему все, что знаю. Но я думаю, Том умный, хоть и не любит читать. Он делает такие хорошие кнутики и клетки для кроликов». «Ага», — сказал Люк. «И он шибко разгневается. Кролики-то ведь все перемерли». «Что?» — закричала Мэгги, соскакивая со своего неустойчивого седалища. «Перемерли? И веслоухий, и пятнистая крольчиха, за которую Том отдал все свои деньги?» «Мертвы, как кроты», — ответил Люк. Это сравнение было явно подсказано прибитыми к стене конюшни зверьками, вид которых не вызывал сомнений в том, что их счеты с жизнью давно покончены. «Ах, Люк!» — жалобно проговорила Мэгги, и слезы градом покатились у нее из глаз. «Том велел мне о них заботиться, а я и забыла. Что мне теперь делать?» «Видите ли, мисс, их поместили в том дальнем сарайчике, где хранятся инструменты. И кто обязан был за ними приглядывать, неизвестно. Я так думаю, кормить их молодой хозяин наказал Гарри, а на него понадейся, хуже работника у нас не бывало. Только и помнит, что о своей утробе, чтоб его скрутило». «Ах, Люк, Том велел непременно наведываться к ним каждый день. Но как мне было о них помнить, если это выскочило у меня из головы? Ой, он так рассердится! Знаю, что рассердится. Ему будет очень жалко кроликов. И мне их очень жалко. Ах, что мне делать?» «Не горюйте, мисс», — принялся успокаивать ее Люк. «Никуда они, эти веслоухие, не годятся. Корми их, не корми, все равно бы сдохли. Из того, что противу естества, вовек толку не будет. Бог всемогущий этого не любит. Он кроликов сотворил ушами назад. Так зачем, супротив, идти и уши им делать, чтоб висели, как у собаки? Тут мастер Том промашку дал. Уже в другой раз не оплошает». «Не плачьте, мисс. Пойдемте-ка лучше ко мне. Старуху мою навестите. Я сейчас домой». Это приглашение направила мысли Мэгги в более приятное русло. И пока она рысцой бежала за люком к его окруженному яблонями и грушами уютному домику в дальнем конце талливеровских земель, которому прилепившийся сбоку свинарник придавал весьма достойный вид, слезы ее мало-помалу высохли. Водить знакомство с миссис Мокс, женой Люка, было одно удовольствие. Она подчевала Мэгги хлебом с патокой, к тому же была обладательницей самых разнообразных произведений искусства. И Мэгги совсем позабыла, что у нее в это утро были основания печалиться. Когда, взобравшись на стул, она разглядывала чудесные картинки, где изображен был блудный сын, одетый как сэр Чарльз Грандисон. Примечание. Чарльз Грандисон – герой романа английского писателя Сэмюэля Ричардсона, 1689-1761. Конец примечания. С той только разницей, что в отличие от этого наделенного всеми совершенствами героя, у него, как и следовало ожидать от человека с такой скверной репутацией, не хватило вкуса и силы воли отказаться от парика. Однако гибель кроликов лежала смутной тяжестью у нее на душе и вызывала в ней еще больше сочувствия к этому слабохарактерному молодому человеку, особенно когда она глядела на ту картину, где он стоял в расстегнутых у колен панталонах и сдвинутом на бок парике, бессильно прислонившись к дереву, а свиньи, по всей видимости, чужеземного происхождения, казалось, нарочно, чтобы досадить ему, с удовольствием пожирали какую-то ботву. «Я так рада, что отец простил его. А ты, Люк?» — спросила она. «Он так жалел обо всем, что натворил. Он никогда больше не станет поступать дурно». «Эх, мисс», — возразил Люк, — «что там отец для него не делай, проку с него, боюсь, не будет». Эти слова огорчили Мэгги, и она очень сокрушалась, что ничего не знает о дальнейшей судьбе этого молодого человека.